Благослови вас Бог, джентльмен. И вас, сэр. И спробуйте все способы самозащиты. Не знаю, чем вы ему так насолили, но он ждет вас в конце сада, полный ярости и кровожадный, как охотник. Но... Засучите рукава и приготовьтесь попроворнее, потому что ваш противник скор на руку, опытен и бьет на повал. Ну, прошу прощения, я не помню, чтобы я с кем-либо поссорилась. А уверяю вас, это не так. Поэтому, если вы хоть немного цените свою жизнь, немедленно примите меры, чтобы себя оборонить. А кто это? Это рыцарь. В драке он сущий дьявол. На его счету три души, разлученных с телом. Три. Его девиз так или сяк, ты или я. Ну, в таком случае... Я вернусь в дом и попрошу леди дать мне провожатого. Нет, сэр. В данном случае возмущение происходит от явной обиды. Да. Приготовьтесь дать ему сатисфакцию. Ни шагу, ни шпагу. Но... Драться вам придется, это решено. Иначе век вам не носить оружие. Но, да, но не могли ли бы вы взять на себя любезность... Узнать у рыцаря, чем именно я его мог обидеть. Потому что, понимаете, это могло произойти совершенно случайно, без всякого злого умысла. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, пожалуйста. Хорошо, я узнаю. А вы пока вот встаньте здесь и вот стойте, как ни в чем не бывало. Простите. Да. Сэр Эндрю... Что? Сэр Эндрю, дружище, в нем что-то дьявольское. Ну, я сроду не встречал такого типа. Мы чуток поразнялись тут с ним на рапирах, ну, в ножнах, конечно, и так далее. Он делает выпады с такой страшной стремительностью, ну, это что, просто невыносимо. А при батмане бьет так точно, что ноги не успевает коснуться подошвами земли. Говорят, он был учителем фехтования у персидского шаха. Ой, черт подери, я бы не хотел затеваться с ним. Я бы не хотел. Ну, а теперь-то его не утихомиришь? Ой, пусть он покончит дело миром. А я ему подарю свою лошадку, своего чалого капилета. Пожалуйста. Я попробую ему предложить. Постойте тут и держитесь, как ни в чем не бывало. А ничего не получается, сэр. Он поклялся с вами драться. Поэтому выньте шпагу, и его клятва как бы исполнится. Но он заверяет вас, что вас не тронет. Боже правый, защити меня! Еще минуту я признаюсь, что во мне вообще нет ничего мужского. Сэр. Что? Сэр Эндрю. Что? Сэр Эндрю. Сэр Эндрю. Ничего не получается. Этот юный джентльмен желает с вами сразиться согласно требованиям чести. Итак, сходитесь. Вперед! Неизвестно, чем окончилась бы эта комическая дуэль, если бы в этот момент не вошел капитан Антонио, который, конечно, принимает Виолу за Себастьяна. Эй, шпаги башни! Если этот юный джентльмен обидел вас, я за него отвечу. А если вы, я тоже расплачусь. Вы, сэр? А кто вы такой? Тот, сэр, кто может сделать для него и более того, чем сказано. А, ну что ж, если вы берете на себя его обязательства, я к вашим услугам. Входит офицер из стражи. Вот этот человек. Исполняй. Антонио, я арестую вас по приказанию герцога Урсино. Вы, видимо, ошиблись, сэр. Нет, сэр. Я вашу личность знаю хорошо и даже без матросской шапки. Взять! Он знает, что его я опознал. Я должен подчиниться. Вот что значит искать вас. Что ж, 7 бед, 1 ответ. Но как быть с вами? Кошелек теперь я вынужден забрать у вас. Моя промашка так меня не огорчает, как то, что я не в силах вам помочь. Вы, вижу, пали духом. Успокойтесь. Пойдемте, сэр! Я должен буду взять часть денег. А что за деньги, сэр? Ах, за вашу доброту ко мне! Я кое-что могу судить из скудных моих достатков. Их не так уж много. Вот, держите полказны моей. Вы отступились от меня? Возможно ли, чтобы моим заслугам не придавали вы значения? Можно ли усугублять мою беду? Не стану так низко падать, чтобы напоминать мои заботы. Но я не знаю их. И вас не знаю. Вас впервые вижу. Неблагодарность же я презираю сильнее, чем ложь, тщеславие или пьянство, чем все пороки, что нам портят кровь. О, небеса! Пора, пойдемте, сэр. Еще немного. Этого юнца недавно вырвал я из пасти смерти. Всей святостью любви его берег, и к образу его, в котором видел рассвет надежд, был набожно привязан. Нам не до этого, пора идти. А этот бог на самом деле идол. Вы, Себастьян, унизили ваш образ. Природу портит сердце пустота, но пусть и пустоты не доброта. Прекрасна честь, что в нас заключена. Внешность лакирует сатана. Он, видно, спятил, сэр. Пошли, пошли. Ну что ж, ведите. Он говорил так пылко, что, наверное, за ним стоит уверенность. Что ж это? Свершись желание. Верить страшновато, но, может, принял он меня за брата? Меня назвал он Себастьяном. Что ж, брат на меня как в зеркале похож и был, как я сейчас. Одет мой брат, такой же стиль и цвет, и весь наряд. Ой, если брата мне вернет обратно волна, то буря нам благоприятна! Бесчестный, трусливый шпингалет! А заячья душа! Ясно, что он бесчестный, потому что он покинул друга в беде и отрекся от него. Что? Трус, подлинный трус, чистой воды трус. Сейчас пойду отлуплю его, как собаку. Вот. Выдайте ему как следует, да. Только шпаги не обнажайте. Клянусь, не обнажу. А пойду погляжу, чем это дело кончится. Но бьюсь об заклад, что ничем. Шут Феста, посланный за Цезарио, встречает Себастьяна и, конечно, принимает его за Цезарио. Ну, конечно, конечно, все правильно. Нет, я понимаю, конечно. Вы хотите просто меня уверить, что я послан не за вами, да? Ступай, ступай, оглашенный. Что привязался? Отстань! Отлично держится, ей-богу. Честное слово. Нет, это, конечно, все правильно. Я вас не знаю. Миледи не посылала меня за вами, да, чтобы с вами побеседовать. Вас зовут не Цезарио, да? К тому же это не мой нос. Да? И все не то, и все не так. Я прошу тебя, пустозвонствуй где-нибудь в другом месте. Ты меня не знаешь. Пустозвонствуй? Скажите, как мне пустозвонствовать перед миледи, а? Будет ли пустозвонством сказать, что вы идете? Я прошу тебя, невозможный грек! Отчаливай от меня! На, держи деньгу. А если будешь мозолить мне глаза, получишь по заслугам! Честное слово, сэр, от щедрой руки. Умные люди, когда хорошо платят дуракам, вообще приобретают добрую славу. Да. Но, правда, для этого нужно платить 15 лет кряду. Появляется знакомая нам пара. Сэр Тоби и сэр Эндрю. Сэр Эндрю. А? Сэр Эндрю. Да. Вот этот трусливый шпингалет. Бейте его. Ах, сэр. Вы опять сюда пожаловали. Получайте. Что? Так. А это вам... И еще. И еще. Что вы все здесь? Очумели в этом городе? Не с места, сэр. О, пойду доложу об этом немедленно, миледи. Не хотел бы даже за 2 пенса оказаться в шкуре любого из вас. Уберите руки! Нет, спокойно, сэр, спокойно! Сэр Тоби! Сэр Тоби, отпустите его! Я с ним разделаюсь, иначе я подам на него в суд за оскорбление действием, если есть у нас в Ливии еще правосудие. Хотя вы меня первые ударили, это не имеет никакого значения. Отпустите меня! Нет уж, я вас не выпущу. Нет уж, мой юный витязь, больно вы пройти. Отпустите меня! Ух ты! Ну, а теперь посмотрим. Не скушайте меня, а ну за шпагу! Ох ты, так уж и сразу! Ну что ж, для начала я выпущу из тебя унцию-другую твоей отчаянной крови! Не смейте, Тоби! Стойте, я велю! Мадам! Когда уж вы уйметесь, дикий варвар, которому бы место жить в пещере, забывший о достойном поведении? А вы, Цезарио, не обижайтесь. Ну, скандалисты, прочь! Прошу вас, милый друг, судить не чувством, а разумом такое проявление отсталости и грубости. Пойдем со мной. Когда я расскажу, что за проделки устраивает этот негодяй, вы, может, посмеетесь и над этой. Пойдемте же со мной. Какой нахал! Он из-за вас меня разволновал. Не бред ли это все? Куда плыву? Во сне ли это или наяву? Мне кажется, меня уносит лето. Но если это сон, пусть длится это. Согласны вы последовать за мной? Куда угодно. Он совсем иной. Ой! Ой! Ясно, что по ходу действия Себастьян должен влюбиться в Оливию. Так оно и происходит. Вот этот воздух. Вот благое солнце. Вот перстень, что она мне подарила. Я это вижу, чувствую. И в чуде, которым я окутан, нет безумия. Но где Антонио? Мы у слона с ним разминулись. Говорят, он был, ждал и пошел разыскивать меня. Его совет как золото сейчас. Хоть здравый смысл противоречит чувству, скорее ошибка здесь, а не безумие. Этот случай, это половодье удачи, все настолько беспримерно, что я готов не доверять глазам и спорить с разумом. Он все докажет, но лишь не то, что я безумен. Скорее, это леди. Но она так управляется с людьми и домом, решает быстро разные дела и так уравновешенно разумна и тверда, как это я успел заметить. Загадочная вещь. А вот и леди. Входят Оливия и священник. Не осуждай меня за торопливость, но если ты решишься, то пойдем со мной со святым отцом в часовню, и под священным кровом перед ним ты дашь обет, мы совершим помолвку, чтобы ревнивая душа моя жила спокойно. И покуда ты сам не захочешь, это будет тайна, а там открыто совершим венчание по сану нашему. Так ты согласен? Да! Я готов идти за ним, а вам я клятву вечной преданности дам. Ой, ведите нас, святой отец, и сей обряд пусть небеса сиянием осенят. Thank you. Арсина сам решил посетить дом Оливии. Эй, друг, ты не из дома леди Оливии? Так точно, сэр, его украшение. А, тебя-то я хорошо знаю, дурень. Ну, как дела, братец? По правде сказать, сэр, с врагами лучше, чем с друзьями. Да, обычно наоборот, нет. Лучше с друзьями. Нет, нет, нет, сэр, с ними хуже. Как так может быть? Ну, это как раз очень понятно. Эти меня хвалят и делают из меня осла. Враги без извиняков говорят, что я осел. Получается, что мои враги, сэр, помогают мне познать себя. Да, друзья вводят в заблуждение. Таким образом, выводы, как девичий поцелуй, из двух нет, получается одно да. Вот и выходит, что с друзьями мне хуже, чем с врагами, сэр. Отличное рассуждение. А по совести говоря, сэр, нет, поскольку вам угодно быть среди моих друзей. Но со мной тебе не так уж худо. Держи золотой. Как известно, дающий быстро дает дважды. Не хотите ли быстро дать дважды? Кажется, ты мне подаешь дурной совет. Ваша светлость, спрячьте вашу светлость в карман и следуйте велению вашей плоти и крови. Так и быть, последую этому грешному велению. Держи другой. Приму, секунду, терцию. Прекрасная игра. К тому же есть великолепная пословица. Бог любит троицу. Хватит! Ты меня больше не обдуришь. Вот если ты сообщишь леди, что я пришел поговорить с нею и приведешь ее сюда, ты вновь сможешь пробудить мою щедрость. О, еще вы, сэр, понянчите вашу щедрость до моего возвращения. Я иду, иду, сэр. Только не подумайте, что мое желание разжиться есть грех стяжательства. Как скажете, сэр, как скажете. Пусть ваша щедрость немного подремлет. Я ее мигом растолкаю. Входит капитан Антонио и стража. Сэр, человек вот этот спас меня. А, его лицо мне хорошо известно. Хотя в тот раз он закопчен и черен был, как вулкан в пороховом дыму. Он на посудине был капитаном пустяшной по размерам и осадке. На ней он так отчаянно сцепился с одним из классных наших кораблей. Но что произошло? Сэр, это он вступился за меня. Но после говорил со мной так странно, что мне казался не в своем уме.